Источник бил ключом, вода с громким журчанием падала с каменных стен в подземное озеро. Мрак пещеры разгонял свет природных кристаллов, которые то ярко вспыхивали, то бледно поблескивали разноцветными огоньками. Настоятель любил проводить в этой пещере вечера. Здесь ничто не мешало собраться с мыслями, сбросить надоевшую за целый день обувь и пройтись по песчаному дну, ощущая, как вода омывает уставшие ноги. Вот и сейчас он с наслаждением вошел по щиколотке в озеро и пошел вдоль берега, мысленно сетуя на свое самочувствие. И какой толк от бессмертия, если все кости ноют, да и мигрени не дают о себе забывать? Настоящая пытка. Вот если бы к вечной жизни прилагалась и молодость... Старец вздохнул, сделал еще пару шагов и прищурился от внезапно ослепившего света. Грязное ругательство так и застыло на губах, едва он понял, что его почтил своим присутствием бог света. Самаэль. И что же ему понадобилось? Давненько он не посещал чертоги храма, который был создан для прикрытия его грязных делишек. Очень удобно творить зло, прикрываясь тьмой. И действительно, кто бы из смертных в такое поверил, попытайся кто-нибудь открыть им на это глаза. Люди сочли бы такие речи кощунством, а смельчака обвинили в безумии, и он бы еще легко отделался. Вполне могли сжечь на костре. «Не знал, что ты подвержен меланхолии», — в глубоком голосе бога послышалась насмешка. «Неужто бессмертие стало в тягость?» «Отнюдь жизнь имеет смысл, когда есть глобальные цели». «И что же за цели преследуешь ты?» «Позволь молчать», — проскрипел старец, стараясь не думать о своих замыслах. «Кто знает, а вдруг Самаэль разгадает их?» И неважно как, поймет по выражению лица или же прочтет мысли, убьет на месте и глазом не моргнет. Боги не терпят предательства, и в этом они всегда остаются неизменными. «Все это не стоит твоего внимания. Но ты ведь почтил меня визитом не просто потому, что решил поинтересоваться моим настроением». «Почему бы и нет?» — хмыкнул собеседник. «В порядке исключения все возможно». «Если только в порядке исключения», — кивнул настоятель, все так же стоя спиной к Богу Света. Ослепнуть, лишь взглянув на божественное сияние, его не прельщало. «И все же...» «Оглянись вокруг», — вместо ответа сказал Самаэль. «Ты достаточно богат». Имеешь преданных слуг и искусных воинов, готовых убивать лишь по одному твоему слову. А также не стоит забывать о долголетии, что обратилось в вечность, и всем этим ты обязан мне. Я это не отрицаю. Настоятель поджал губы, прекрасно понимая, что этот разговор затеян неспроста. Ты должен отобрать у Дериона ледяной клинок и вернуть его мне. Подвел итог бог света. Старец едва сдержал злость, готовую вырваться наружу. Только этого не хватало. Столетие Самаэлю было глубоко плевать на меч, а теперь-то что изменилось? «Помнится, тебя долгое время не волновала судьба клинка?» «Волновало, и все шло ровно так, как было задумано, но Дерион спутал планы», — в голосе бога прозвучал неподдельный гнев. Клинок не должен был попасть к нему в руки, а теперь и Синдерель что-то задумала, и мне это не нравится. Последние слова Самаэль произнес тихо, почти бесшумно, но настоятель услышал. «А если я не смогу добыть меч?» Старик играл с огнем и прекрасно это понимал, но узнать, на что пойдет Самаэль ради клинка, было необходимо, и поэтому пришлось рисковать. Наступило молчание. В воздухе повисла угроза. Спустя несколько мгновений Самаэль заговорил, и от его вкрадчивого голоса старика прошиб озноб. Если твои ассасины не способны справиться с моим поручением, то в них нет смысла, собственно, как и в тебе. Я добуду ледяной клинок, — скрипнув зубами, сказал настоятель, — и дам знать, когда он окажется в храме. А я в этом и не сомневался, — прозвучала очередная насмешка, и свет померк. Настоятель остался один и неожиданно почувствовал чье-то незримое присутствие. Эманации черной магии не давали нормально дышать. Кто-то подслушивал его разговор с Самоэлем, но кто? Настоятель еще долго стоял на одном месте, все так же рассматривая противоположную стену, и сосредоточенно размышлял. Каждый план, даже безупречный, может дать сбой. То, что в события вмешался Самоэль, немного подпортило замыслы, но это непоправимо. Все можно обернуть себе во благо, если подойти с умом. Гардар тоже не соперник. Кем бы он ни был, он смертен и не представляет угрозы. Его легко обвести вокруг пальца. Пусть думает, что храм преподнесет ему меч и теряет драгоценное время. Что же касается Дериона, здесь не все так просто. Если бы воин был один, то убить его не составило бы особого труда. Но с ним путешествует черный маг, по силам равный архимагу. Вот и еще одна проблема. Возможно, он и подслушивал разговор с Самоэлем. Не надо быть мудрецом, чтобы не понять, что у эльфа есть причина сопровождать Дериона, и он просто так не отступится. Но и здесь можно найти выход. Достаточно лишь узнать его цели и правильно воспользоваться этим знанием. Ну а если добытая информация не окажется полезной, то всегда можно что-то придумать и нашептать эту ложь кому надо. Да, выход есть всегда. Просто не все его замечают. Остаются Марлок и Адептка, но те мало волновали. Разве они способны противостоять силе храма? Нет, конечно же. Так что их не стоит брать в расчет. А вот слова Самоэля не давали покоя. Если и впрямь хозяйка хаоса решила вмешаться, то эта яма все поглоти паршиво. Синдерель хитра и умна. Она не Самоэль и никому не доверяет, не станет ждать хода противника, предпочитая играть по собственным правилам, ведомым только ей. Сколько же в ней непредсказуемости и коварства, сильный и опасный противник, опаснее всех, с кем за бесконечные столетия довелось столкнуться настоятелю. Тихое покашливание нарушило ход мыслей. Старец быстро обернулся, настороженно вгляделся в стену, от которой отделилась тень, но тут же снова расслабился. Перед ним предстал мастер, верный и, как всегда, надежный. Мужчина склонился в поклоне. Даже в неверном свете кристаллов на лысом черепе отчетливо виднелась татуировка. Много слышал, выходя из воды, ехидно поинтересовался настоятель. «Достаточно, чтобы понять, Гардар заказа не дождется». Мастер выпрямился и без всякого страха встретил взгляд старца. «Но и Самоэль меча не получит», — улыбнулся настоятель. «Ледяной клинок будет служить только во благо храму». «А вернее мне», — мысленно добавил он.